Глава третья. Существует коренное различие между людьми, потерявшими зрение из-за болезни или несчастного случая, и слепыми от рождения. Благодаря этому различию я и сумел проникнуть в их убежище, хотя мне все же не удалось побывать в самых потаенных логовах, откуда правят сектой, а стало быть и миром их могущественные таинственные главари. В этом предместье я сумел лишь получить кое-какие сведения, всегда неполные и двусмысленные, о тех монстрах и о способах, коими они пользуются, дабы повелевать человечеством. Я узнал, что гегемония эта достигается и поддерживается, не говоря об обычной игре на массовой сентиментальности, анонимками, интригами, распространением эпидемий, властью над снами и кошмарами, над сомнамбулами и наркоманами. Достаточно вспомнить операцию с марихуаной и кокаином, раскрытую в Соединенных Штатах, в колледжах, где совращали 11- и 12-летних мальчиков и девочек, дабы держать их в полном безусловном повиновении. Следствие, естественно, закончилось там, где начала брезжить истина. Порог этот непреодолим. Что же до господства с помощью снов, кошмаров и черной магии? Нечего говорить, что секта имеет для этого в своем распоряжении целую армию ясновидящих, доморощенных колдуней, знахарей, целителей наложением рук, гадальщиков по картам и спиритов. Многие из них, даже большинство, просто притворщики, но есть и обладающие подлинной силой. И что любопытно, силу эту они обычно скрывают под внешними замашками шарлатанов, дабы удобнее было управлять окружающим миром. Если, как утверждают, Бог правит на небесах, то секта господствует на земле и над плотью. Не знаю, должна ли будет секта дать рано или поздно отчет в последней инстанции, отчет перед тем, что можно именовать светлой силой. Но пока суд да дело, совершенно очевидно, что мир находится под ее абсолютной властью над жизнью и смертью. И осуществляется это посредством эпидемий или революций, болезней или пыток, обмана или лживого сочувствия, мистификаций или анонимок, скромных учительниц или инквизиторов. Я не богослов и не склонен думать, что существование этих инфернальных сил можно объяснить какой-либо вывороченной наизнанку теодицией. Во всяком случае, таковая была бы лишь теорией или надеждой. А то, что я видел, что испытал, это факты. Но вернемся к различным видам слепых. Хотя нет, надо еще многое сказать об инфернальных силах, иначе какой-нибудь простак подумает, что речь идет лишь о метафоре, а не о грубой действительности. Проблема зла меня всегда интересовала. Еще когда ребенком я, вооружаясь молотком, подходил к муравейнику и начинал изничтожать этих букашек. Уцелевшими овладевала паника. Они разбегались кто куда. Потом я поливал их водой из шланга. Наводнение. Я воображал себе, что творится там, внутри. Суматоха, беготня, приказы и контрприказы в надежде спасти запасы корма, яичек, уберечь цариц и тому подобное. В конце концов, я переворачивал все лопатой, делал большие отверстия, добирался до ячеек и лихорадочно все разорял. Вселенская катастрофа. Потом принимался размышлять о смысле существования вообще, и вспоминал наши наводнения и землетрясения. И постепенно я выработал ряд теорий. Идея о том, что нами управляет всемогущий, всеведущий и всеблагий Бог, казалась мне совершенно неубедительной. Мне даже не верилось, что ее можно принимать всерьез. Ко времени, когда я стал участвовать в банде грабителей, я разработал следующие возможные варианты. Первый. Бога нет. Второй. Бог есть, и он сволочь. Третий. Бог есть, но он иногда спит. Его кошмары – наше существование. Четвертый. Бог есть, но у него бывают приступы безумия. Эти приступы – наше существование. Пятый. Бог не вездесущ. Он не может находиться повсюду. Иногда он отсутствует. Где он тогда? В других мирах? В других вещах? Шестой. Бог – жалкое ничтожество, которому его задача не по плечу. Он борется с материей, как художник со своим творением. Иногда, очень редко, ему удается быть Гойей. но большей частью это бездарь. 7. Еще до истории бог был низвергнут князем тьмы. И низвергнутый, превращенный, как полагают в дьявола, он дважды унижен, ибо ему приписывают власть над этим злосчастным миром. Все эти варианты выдуманы не мною, хотя тогда я полагал, что сам их изобрел. Впоследствии я удостоверился, что некоторые из них были стойкими убеждениями у многих, особенно же гипотеза о победившем сатане. Более 1000 лет смелые и проницательные умы подвергались казням и пыткам за то, что раскрыли тайну. Их уничтожали и изгоняли. Само собой разумеется, что силы, правящие миром, не станут церемониться по пустякам, когда они способны творить то, что творят вообще. И простаков и гениев инквизиция равно подвергала пыткам. Сжигала на кострах. Их вешали. С них живьем сдирали кожу. Целые народы уничтожались, изгонялись. От Китая до Испании государственные религии, будь то христианство или маздеизм или парсизм, религия огнепоклонников, очищали мир, пресекая любую попытку разоблачить тайну. И можно сказать, что в какой-то мере они своей цели достигли. Правда, некоторые секты так и не удалось уничтожить, и они в свой черед превратились в новый источник обмана. Так произошло с магометанами. Рассмотрим этот механизм. Согласно гностикам, чувственный мир был создан демоном по имени Иегова. Долгое время Верховное Божество предоставляло ему свободно орудовать в мире, но затем послало своего сына, чтобы тот вселился на время в Иисуса, дабы таким способом избавить мир от ложных учений Моисея. Теперь далее. Магомет, подобно гностикам, полагал, что Иисус был просто человеком, что Сын Божий сошел в него при крещении и оставил его в час страстей. Иначе был бы необъясним знаменитый его возглас: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» И когда римляне и евреи издевались над Иисусом, они, так сказать, издевались над призраком. Но беда в том, что таким способом, а примерно то же происходит с другими мятежными сектами, мистификация не изобличается, но, напротив, укрепляется. Ибо и христианские секты, утверждавшие, что Иегова был демоном, и что с Иисуса началась новая эра, равно как магометане полагают, что князь тьмы, царивший до Иисуса или до Магомета, низверженный возвратился в свою преисподнюю. Совершенно ясно, что тут двойная мистификация. Когда великий обман хиреет, эти жалкие дьяволы служат его укреплению. Мой вывод очевиден. Миром и поныне правит князь тьмы. И правление его осуществляется через священную секту слепых. Это настолько ясно, что я готов расхохотаться, не будь мне так страшно.